без права на нытье. Никогда не жалуйтесь на свое бедственное положение, если хотите получать нормальные деньги. Такие жалобы приведут к тому, что платить вам будут еще меньше. Нищему подают пятачок на хлеб, и он должен быть доволен. У бедного мало потребностей, с него достаточно миски похлебки. На бедность жалуются, когда не хотят платить деньги или когда побираются. Вот тогда это уместно, хотя лучше бы нам никогда не пришлось так делать. А когда хочешь заработать, очень глупо сетовать на отчаянное положение. Дадут минимум, да еще почувствуют себя благодетелями. А может, и не дадут. Кому охота связываться с неудачником, который довел себя до нищеты? Люди склонны обвинять того, у кого проблемы. Он сам виноват, делал что-то не так. Совсем нищему дадут меньше, временно впавшему в затруднение — больше, а человеку, который имеет ресурс, заплатят нормальные деньги. Не просите то, на что можете по праву рассчитывать. И уж тем более не выпрашивайте жалобно. Называйте справедливые условия, и это не только про деньги. Вообще про человеческие отношения. Как вы себя поставите, так к вам и будут относиться. Хотите нормальных, равных отношений? Не жалуйтесь на бедность, одиночество, неудачи, болезни. Скрывать и обманывать не надо, но жаловаться и упирать на отчаянное положение не стоит. Получите подаяние, каплю доброго внимания, слова поддержки от хороших людей, но потеряете свое место, возможности. В итоге это слишком дорого обойдется и закрепит за вами роль бедняка и неудачника, роль больного и слабого, одинокого и ненужного. Это тупиковый путь, если хотите оставаться на равных и не благодарить униженно за талику внимания и черствый пряник вместо оплаты.